Глава 9. «Эй, малышка, очнись, пора просыпаться!» Темпл снились прекрасные места. Пастбище с травой, доходившей ей до пояса, и озеро, в котором она плавала, раскинув руки в стороны. Прохладная вода щекотала ее кожу. Темпл походила на водяного жука, проводившего время на тонкой грани между двух стихий. «Пора просыпаться, малышка!» Она узнала этот голос даже в полусне. С трудом раскрыв слипшиеся веки, она увидела свет в окне под потолком. «Значит, ночь еще не наступила», — подумала Темпл. Она и часа не проспала. «Вставай и сияй, конфетка! Мы во мраке!» За решеткой соседней клетки стоял Мозес Тодд. Он все еще сжимал рукой кровоточившую рану. Темпл села на краю железной койки. Головокружение прекратилось, но слабость и тошнота остались. Она поднялась на ноги и сделала для пробы несколько шагов. Затем, чтобы проснуться полностью, она прошла несколько кругов по маленькой камере. Из клетки, находившейся за Тоддом, донесся знакомый стон. «Мори!» — крикнула Темпл, глядя мимо Мозеса. Ее глупыш, жалобно мыча, тянул к ней руки. «Я вижу, что они схватили тебя, Мори!» Несмотря на ужасную головную боль, она выдавила из себя улыбку. «Жаль, что я не прислушалась к твоим предупреждениям! Прости меня, дурочку!» Мори не сводил с нее печальных глаз. Тот, находившийся в клетке между ними, склонился к грязному матрасу, который валялся в углу камеры. Используя зубы и здоровую руку, он оторвал от тюфяка широкую полоску ткани. Он просунул ее через прутья клетки. «Ваша встреча трогает душу», — сказал Мозес. «Ты добрая девочка. Я верю, ты не дашь мне истечь кровью». Она отшатнулась от него. «Я не буду перевязывать твои раны. Как только у тебя появится возможность, ты снова попытаешься убить меня». «Ты же знаешь, что я поклялся сделать это». «Вот и хорошо. Если ты истечешь кровью, мне больше не придется убегать от тебя. Одной неприятностью станет меньше». Он засмеялся и покачал головой. «Логичное решение, малышка!» Мозес сел на койку и начал осторожно бинтовать сквозную рану. Внезапно дверь в другом конце подвала распахнулась настежь, и в помещение вошли двое мужчин. Они были такие же массивные, как и другие мутанты. Им пришлось пригнуться, чтобы не удариться о верхний косяк. Первый мужчина не носил обуви. На его ногах виднелись белые костяные наросты, похожие на раковины. Когда он шел, их пластины, приводимые в движение сухожилиями, с глухим треском сжимались или расширялись. Темпл решила, что на таких наростах далеко не уйдешь. Половина лица у мутанта не имела кожи. Его ничем не прикрытое глазное яблоко вращалось в глазнице, заполненной студенистой слизью. Он выглядел как труп, как зомби, но двигался с ловкостью и быстротой живого человека. Второй мужчина выглядел менее сгнившим. Его кожа трескалась и местами расползалась в стороны, но никаких наростов из костей пока видно не было, хотя от некогда густых волос на голове осталось только несколько пучков. Первый мутант направился к клетке Темпл. Его наросты на ногах звонко клацали на линолеуме. «Боди, смотри!» — сказал он. «Девчонка очнулась!» Он ухватился руками за прутья клетки и похотливо посмотрел на Темпл. «Эй, соска! Ты зачем напугала Милли? Какой же гадкой нужно быть, чтобы обижать такую милую девочку? Она говорит, ты хотела испортить ее ясли. Крошка лелеет в своем сердце призвание к материнству. А ты, бесчестная, злобная ведьма, хотела растоптать все это? Я думаю, ты завидуешь ей, потому что она имеет семью. Тебе что, не хватает любви?» Его глаз, увлажнившись, завращался в глазнице. «Меня не интересовали ее игрушечные ясли», — ответила Темпл. «И это у нее в руке был нож». «Да-да», — сказал мутант, указывая пальцем на кукри, который лежал на стеллаже среди реторт и колб. «А ты, значит, этой штучкой цветочки срезала? Не жди от мамы хорошего отношения к тебе, подлая девчонка. Ты завистливая дрянь, вот что я думаю. Семья — это святое. Мы люто отомстим любому чужаку, который смеет обижать нашу родню». «Тише, Роял», — сказал Буди. «Мы пришли сюда, чтобы принять дозу. Садись». Тот мутант, которого звали Роял, посмотрел на Темпл немигающим глазом и направился к креслу дантиста. Сев лицом к спинке и обняв ее руками, он уперся подбородком в подставку для головы. Боди взял со стола шприц и наполнил его светлой жидкостью из мензурки, которая стояла под одним из вентилей с пипеткой. Он выпустил из иглы струю с пузырьками воздуха и подошел к Роялу. «Ты готов? Кали меня, приятель!» Боди пригнулся и вонзил иглу в шею Рояла, почти у основания черепа. Он медленно нажал на плунжер. Тело его товарища приподнялось, словно его двигала одна сокращавшаяся мышца. «Черт!» — прокричал Роял сквозь сжатые зубы, когда все закончилось. «Черт, черт, черт!» Его тело выглядело напряженным до предела. Тонкая, уже местами поврежденная кожа на лице и руках подрагивала и рвалась с тихим треском. Через пару минут он расслабился. Его дыхание вернулось к нормальному ритму. «Теперь моя очередь!» — напомнил Боди. Они поменялись местами. Получив дозу, Боди не стал выражать свои чувства, но Темпл видела, как дрожали его мышцы и сухожилия. «О, господи!» — прохаживаясь кругами по комнате, произнес Роял. «Я горю изнутри!» «Успокойся, Роял, у нас куча дел! Приготовь дозу для мамы!» Роял вернулся к столу и наполнил шприц светлой жидкостью в двойном объеме по сравнению с тем, что они принимали сами. Затем, скуля и клацая наростами, он присоединился к напарнику, и они покинули подвал. «Что ты думаешь о них?» — спросил Мозес, когда двое мужчин ушли. «Что, по-твоему, тут творится?» «Я раньше не встречала таких существ». «Могу сказать то же самое. Они не слизняки». «Это точно». «И кто же они, мутанты?» «Скорее всего», — пожав плечами, ответил тот. «Да, они не самые красивые и милые существа на свете». «Тут я тоже полностью согласен с тобой». «Интересно, что они вкололи себе?» — спросила Темпл. «На метамфетамин не похоже». «Наверное, какая-то стряпня их собственного приготовления. Чем бы они ни кололись, это вещество влияет на их вид и размеры». «Ты хочешь сказать, что они трансформируют себя?» «Мне не нравятся пустые фантазии, но лично я не буду подливать это дерьмо в свой утренний кофе». Темпл оглянулась назад. За ее спиной была пустая клетка, а дальше находилась камера с семью зомби, которые бродили кругами и натыкались друг на друга, как слепые люди. «Для чего, по-твоему, они держат здесь слизняков?» — спросила она. «Не знаю. Наверное, используют их для каких-то целей. Или, возможно, едят. Я видел людей, которые питались мясом слизняков». «Я тоже видела», — сказала Темпл. «Мне не хочется говорить о такой мерзости. Лично я считаю, что пищевая цепочка должна быть направлена в одну сторону». Она промолчала. Ей вспомнились охотники, которых она встретила на своем пути. Они тогда уговорили ее попробовать тушеное мясо с запахом розмарина. «Ладно, все это пустые догадки», — со вздохом проворчал Мозес Тот. «Я просто хотел сказать тебе, что пора убраться отсюда». «И что ты собираешься сделать? Согнуть прутья клетки?» «Пока я ничего не придумал, но план скоро созреет». «Отлично, когда он у тебя появится, скажи мне об этом, а я тем временем хочу выспаться как следует». Чуть позже пришла Милли, та девочка из рощи. Она принесла буханку пшеничного хлеба. Разрезав ее на три части, она протолкнула куски через прутья каждой клетки. Затем Молли открыла пакет и, вытащив из него три сырых кукурузных початка, передала ей пленникам. «Эй, красавица!» — окликнул ее Мозес Тот. «Зачем нас держат в плену?» Мутантка ничего не ответила. «Понимаешь, милая, мы не можем оставаться в вашем городе. Нас ждут в другом месте». Девочка молча покинула подвал. Темпл позвала Мори и, подняв вверх кукурузу, показала ему, как очистить початок. Он послушно выполнил ее инструкции. Солнце зашло за горизонт, и прямоугольное окно под потолком потемнело. Темпл погрузилась в беспокойный сон. Посреди ночи ее разбудил громкий стон. Наверное, Мори приснился кошмар. Из клетки зомби доносился непрерывный шум движения. Темпл лежала на койке и думала о том, что мир вокруг нее стал унылым и черным, и уже не имело значения, открывала ли она глаза или держала их закрытыми. При любых обстоятельствах ее окружала непроглядная тьма. Дремлющий ум перебирал запутанные образы, которым никак не удавалось вырваться из лабиринта, и поэтому они проносились перед ней опять и опять. Все это походило на затянувшийся бред. Из угольной черноты, царившей в соседней клетке, послышался скрип пружин. Голос Мозеса окликнул ее шепотом. «Эй, малышка! Не спишь?» «Да, я проснулась». Похоже, одно это принесло ему облегчение. Минуту длилась тишина. Двух людей, лишенных сна, объединяло нечто общее, обострившееся чувство. «О чем ты сейчас думала?» — спросил он. «Я? Ни о чем. Послушай, Моз, если тебе нужна сказочка на ночь, ты обратился не к тому человеку». «Ладно, проехали!» — сердито ответил Тодд. Она подождала несколько минут, но Мозес молчал. Вскоре темнота начала тревожить Темпл, прикасаясь ко всем уголкам ее смущенного ума. Через некоторое время она тихо спросила: «А что? О чем ты сам теперь думаешь?» Она услышала продолжительный вздох. «Давай, расскажи!» «Это случилось в местечке Секварчи, штат Теннесси», — медленно начал тот. «Я проезжал через центр города и увидел девушку, сидевшую на тротуаре перед госпиталем, прислонившись спиной к пожарному гидранту. Она с тоской смотрела на прохожих. Люди обходили ее стороной, потому что она была укушенной. Девушка прижимала к шее фланелевую мужскую рубашку. Бедняжка пыталась остановить кровотечение, но рубашка полностью намокла, и она уже не могла найти сухого места на ткани. Чума тогда только начиналась, люди ничего не понимали. А ей было 18 или 19 лет. Она жила на холмах и даже не слышала о появлении зомби. В ту пору я был молодым юнцом, примерно того же возраста, что и она». Голос мужчины затих. Прошла минута. Темпл подумала, что Мозес заснул, но он продолжил свой рассказ. «Мне захотелось помочь ей, хотя бы чем-нибудь. Она рассказала, что неделю назад ее парень погиб во время охоты. Он поскользнулся, сорвался со скалы и сломал себе шею. Она похоронила жениха на просеке у ручья, на его любимом месте, куда он часто приходил, чтобы порадоваться миру и покою. Девушка думала, что все на белом свете принадлежало только им обоим. Конечно, после смерти парня она не находила себе места от горя. И вдруг он вернулся к ней. Она говорила мне это с таким выражением, как будто думала, что я не поверю ее словам. Представляешь?» Тот грустно вздохнул. «Короче, однажды ночью он появился на пороге, и для нее это было чудом любви. Он пришел. Он был так голоден и страстен, что даже укусил ее. Она говорила об этом с восторгом. Она продолжала твердить. Он вернулся, вернулся. А я смотрел в ее глаза и видел, как они туманились по краям. Ее кожа приобретала серый цвет. Я знал, что происходило с бедняжкой. Она думала, что ей нужно сделать несколько стежков, чтобы ее рана зажила. Эта девушка не понимала, почему городские люди не желали оказывать ей помощь. И она повторяла: «Он вернулся ко мне! Он вернулся ко мне!» «Ты позаботился о ней?» — спросила Темпл. Мозес снова замолчал. Она решила, что разговор закончился. Но после некоторой паузы Тодд ответил на ее вопрос. «Я оставил девушку у госпиталя. Конечно, мне следовало бы позаботиться о ней, убить ее. Но я был очень молод. В то время я еще не понимал, что в мире существует свой порядок вещей. И каким бы он ни был, его нужно уважать. Люди могут придумывать для себя любые правила. Однако верными будут только те, которые мы сочтем справедливыми». Она повернулась к стене и подумала, что сказанные Мозесом слова были в чем-то очень правильными. В определенные моменты жизни, когда темнота вокруг кажется непроницаемой, ты вдруг осознаешь истинную суть событий с особой четкостью и ясностью. Темпл прислушалась к храпу моря и постоянному шороху запертых слизняков. Она свернулась в комочек, как маленькая девочка. «Помнишь, ты хотел узнать, о чем я думала?» — тихо спросила она. Не дожидаясь ответа Мозеса, Темпл с улыбкой продолжала. «Я думала о Ниагарском водопаде. Мне говорили, что раньше молодожены приезжали туда на медовый месяц. Они проводили вместе несколько недель на краю огромного разлома в земле. Представь себе, какие впечатления они переживали!» Тот презрительно фыркнул в своей клетке. «Позволь задать тебе вопрос. Как же так получилось, что ты направилась не к водопаду, а в этот западный штат? Мне было бы приятнее гнаться за тобой по северным дорогам». «Когда мы вырвемся отсюда, у тебя появится такая возможность». «Я уже примерно знаю, чем закончится наша игра в кошки-мышки». «Вот как? Может, расскажешь мне какие-нибудь детали своего коварного плана? На тот случай, если мы сбежим от мутантов». «Не хочу усложнять себе жизнь». «Спокойной ночи, Моз. Не забудь помолиться перед сном». «Я никогда не забываю этого, малышка. Я вообще ничего не забываю». Утром Милли снова принесла им хлеб. На этот раз в меню вошли кусочки пережаренного бекона, слипшаяся пшеничная каша и молоко. Ее большой поднос был украшен шотландскими салфетками и цветком в красивой вазе, сделанной в форме бутона. Девочка походила на горничную, подававшую завтрак в постель. Она опустила поднос на стол для вскрытий и поднесла тарелки к клеткам. Какое-то время она не могла придумать, как просунуть их через прутья. Затем поставила тарелки на пол и отошла на пару шагов. Милли с улыбкой смотрела на пленников, которые тянули руки к пище. «Приятного аппетита!» — пробормотала она. «Ты можешь повторить?» — попросил ее Мозес. «Приятного аппетита!» «Что за странное слово?» Он вопросительно посмотрел на Темпл. «Я думаю, она желает нам приятного аппетита!» «Эх ты, господи!» — воскликнул тот, переводя взгляд на Милли. «Мерси боку, прекрасная леди!» Он изобразил на лице добрую улыбку, и Темпл увидела, что девочке понравилось такое отношение. Ей нравились традиционные формальности и этикет семейной жизни. Сложив руки на груди, она наблюдала за тем, как едят ее подопечные. Когда они закончили завтрак, она собрала тарелки, поставила их на поднос и вышла из подвала. Во время обеда она принесла им большие кружки с заваренным чаем и кусочками лимона. «Похоже, мы стали ее игрушками», — сказал Мозес. «Пока такая игра не закончится, нас будут хотя бы как-то кормить», — ответила Темпл. Ранним вечером в подвал вошли двое мужчин, Боди и Роял. Они открыли клетку Мори и вывели его оттуда. Темпл запомнила, какой ключ они использовали. Она надеялась, что когда-нибудь эта связка ключей попадет в ее руки. «Куда вы его ведете?» — крикнула она. «Не волнуйся, дорогуша», — ответил Роял. «Мы тебя с собой заберем. Мама проявила интерес к вам обоим». «А как насчет меня?» — спросил Мозес, пока они открывали ее клетку. «Нам не нравятся люди с таким вздорным характером», — сердито проворчал мутант. «Я не назвал бы твое будущее светлым». Вскоре двух пленников вывели из подвала. Роял крепко держал Темпл за руку. Оказавшись на улице, она прищурилась от солнечного света. До этого момента у нее была надежда на спасение. Но, осмотревшись по сторонам, она увидела других мутантов, стоявших в тени деревьев или сидевших в плетеных креслах под навесами зданий. Прервав свои беседы, они с интересом наблюдали за конвоем. «Сколько вас здесь?» — спросила Темпл. «В нашей семье 23 человека», — ответил Боди. «Точнее, 22, с тех пор, как твой дружок убил Сонни», — добавил Роял. «Он не мой дружок». Они свернули за угол и оказались перед колоннадой большого белого дома с закрытыми ставнями. Внутри здания царил полумрак. Потолок и стены были покрыты пятнами плесени. Смрад гниения смешивался с запахами магнолии, тошнотворно-сладкого мыла и воска. Казалось, что кто-то пытался смягчить ими вездесущий, трупный запах. «Мама!» — крикнул Роял, глядя наверх на изогнутый пролет лестницы. «Мы привели их, как ты велела! Мы поднимаемся наверх!» «Этот особенный!» — сказала мама, протягивая руку к Мори. «Он отмечен духом! Ну что, голубчик, ты хочешь стать частью нашей семьи?» Мама имела чудовищное тело, и Темпл не понимала, как Бог позволял наличие таких ужасных форм. Женщина выглядела невероятно массивной, больше всех остальных. Если бы она не сидела на горе подушек в центре комнаты, ее рост, возможно, достигал бы 10 футов. На ней не было никакой одежды, но эта нагота оставалась неприметной, потому что все ее тело закрывали костяные пластины. Создавалось впечатление, что скелет мутантки располагался снаружи тела, а не внутри. Она говорила низким, мужским басом. Наверное, ее трансмутированные голосовые связки не могли издавать ничего другого, кроме бычьего рева, а хриплое дыхание превращало любые притязания на нежность в отвратительный гротеск. Они называли ее мамой, и Темпл не сомневалась, что эта женщина была матерью многих из них, возможно, даже всей колонии мутантов. Такая самка могла давать потомство не хуже матери Земли. Она, как огромный волдырь, сочилась гноем жизни. При каждом движении ее экзотического скелета комната наполнялась мириадами хлюпающих звуков и щелчков. Темпл подумала, что если бы люди уменьшились в 1000 раз, они примерно так же воспринимали бы движение насекомых. Мама лишь слегка покачивалась. Очевидно, сила гравитации не позволяла ей перемещаться легко и свободно. Мышцы ее тела не соответствовали размерам и весу костяных наростов. Уголки ее рта и глаз были закрыты чешуйками, похожими на белые струпья. Она наложила на них макияж. Губная помада и тушь для глаз создавали подобие клоунской маски былых поколений. Рядом с ней стоял Боди, он держал в руке стакан с холодным лимонадом. Время от времени мама склоняла голову к длинной соломинке и посасывала свой напиток. При этом ее тело перекатывалось волнами, взад и вперед под жалобный скрип половиц. «Ну а ты, моя сладенькая!» — обратилась она к Темпл. «У тебя есть мама?» «Думаю, что когда-то была, ведь без нее на свет не появишься, верно?» Темпл старалась дышать через рот. Сильный запах прогорклых духов вызывал у нее кашель и тошноту. «Ты помнишь ее?» «Нет, наверное, ее съели зомби». «Значит, ты много упустила в своей жизни. Тебя лишили материнской ласки. А как, не зная этой любви, ты сможешь стать доброй матерью, детка?» Темпл задумалась над ее словами. Голос великанша был громким и грубым, но она говорила правильные вещи. «Я согласна с вами», — ответила девушка. «Если бы мам продавали по 5-10 центов, я, наверное, купила бы одну». «Конечно, купила бы». «К сожалению, наш мир таков, что в нем трудно не увязнуть по уши, поэтому мне пришлось обойтись без материнских ласк». Женщина кивнула и пососала лимонад. Кончик пластиковой соломинки окрасился губной помадой. Темпл снова подумала о бегстве. Впрочем, ей вряд ли удалось бы спуститься по лестнице, и еще она должна была забрать Мори. Мама поперхнулась. Ее громоподобный кашель напоминал грохот ржавого механизма. Наконец, плюнув желтую слизь, она спросила. «Тебе нравится наша семья?» «Еще бы», — ответила Темпл. «Особенно мне нравится, как вы держите в плену невинных людей. В подвале, в клетках». Женщина сердито нахмурилась, но быстро взяла под контроль свои эмоции. Она прикрыла глаза, собралась с мыслями и приступила к объяснениям. «Мы получили Божий дар, о котором ты и понятия не имеешь, дитя. Мы обладаем уникальными возможностями. Хочешь узнать, о чем я говорю? В наших жилах течет особая кровь. Мы передаем ее друг другу на протяжении многих лет. До некоторых пор эта тайна хранилась в кругу семьи. Никто из чужаков не знал о нашем даре. Можно сказать, что мы являемся старейшей семьей в этих краях. А я так думаю, что даже во всем штате. Особая кровь дала нам иммунитет к чуме. До того, как на мир опустилось проклятие, мы прятались в лесах. Никто не заботился о нас. Никто не лез в наш уклад. Мы защищали свои земли и жили одной семьей целых 6 поколений. Наша кровь святая. Это божественный дар. Раньше мы не смешивали ее с другими людьми. Но мои дети являются даром духа, и нам нужны легионы отпрысков». Огромная женщина попыталась встать, но не смогла. Тогда она поползла, как улитка, по полу и приблизилась к пленнице. Ее горячее дыхание обожгло щеки Темпл. Откинув голову назад и пощелкав костяными пластинами, она потянулась к соломинке и лимонаду. «Видишь», — сделав глоток, продолжила она, — «эта чума не спослана нам, чтобы очистить землю. Она смела все предрассудки, детка. Она возвеличила тех, кто сохранил свой семейный уклад. Вся шелуха банального мира затерялась в истории, и в будущем останутся лишь те американцы, которые примкнут к нашей линии крови. А каким правилам жизни следуешь ты? Тебе знакомо чувство семьи? Ты когда-нибудь испытывала свою принадлежность к группе людей? Если хочешь войти в ряды новой нации, тебе придется принять нашу кровь». «Пока все ясно», — ответила Темпл. «Значит, ты утверждаешь, что вы наследники Земли?» «Вот именно, детка. Такова воля Бога. Но так ли ты умна, чтобы понять эту истину?» Темпл задумалась. Она вспоминала знакомых людей и города, попадавшиеся на ее пути. Она размышляла о народе, среди которого ей посчастливилось жить с момента рождения. Ее ум рисовал широкие безлюдные ландшафты, струи дождя, смывавшие кровь, и зловонные лужи ржавого цвета. Наконец, она пожала плечами. «Ладно, я не против», — сказала она. «Считайте себя наследниками земли. Это не самая худшая новость, которую мне доводилось слышать». Женщина откинулась назад и удовлетворенно хмыкнула. «Но лично я не собираюсь оставаться с вами в качестве отпрыска или домашнего животного», — продолжила Темпл. «Вы можете взять себе Мозеса. От него одни неприятности. А мы с Мори поедем дальше. У нас своих дел хватает». «Пойми, для остальных они проклятие!» — крикнула женщина, взмахнув ороговевшими пластинами рук. «Для нас они благословение!» «О ком ты говоришь? О зомби?» «После прихода чумы мы спустились с холмов и заняли эти красивые дома. Теперь они наши, по закону. Их прежние владельцы, ничтожные плевелы времени, приняли глупую смерть. Они принесли нам блаженство. Главное знать, как его добывать. Наше семейство вскормлено на крови Бога, поэтому мы получили все достояние прошлого. И мы, гиганты, будем царствовать на этой земле». «Ладно, царствуйте», — ответила Темпл. «Я поняла ход твоих мыслей, типа ваши уши у самых губ Бога». Мутантка молниеносно вытянула руку и обхватила длинными костлявыми пальцами шею непокорной пленницы. Огромные ногти впились в кожу девушки. Темпл не могла вырваться из схватки женщины. Роял крепко держал ее руки. «Ты наглая и дерзкая девчонка», — сказала мама. «Твоя непокорность доведет тебя до смерти». Она разжала пальцы, и Темпл, задыхаясь, упала на пол. Женщина грузно повернулась к Мори. «А этот особенный», — произнесла она. «Видишь, Боди, он словно яркий свет на небесной тверди. Чистый, как божье дитя. Взгляни на сияние его глаз. Как мы можем не дать ему кров? Я хочу посмотреть, что наш семейный эликсир сотворит с его телом. Позови-ка ко мне Дока!» Когда их заперли в клетках, Темпл заморгала, привыкая к темноте. «И как тебе мама?» — спросил Мозес. «Она больше похожа на белого омара». «И о чем шел разговор?» «Они считают себя наследниками земли. Раньше были бродягами в лесу на холмах, а теперь стали наследниками». «Что еще?» «Нам нужно бежать отсюда, Моз. Чем раньше, тем лучше. Они могут относиться к тебе с любовью или ненавистью, но в любом случае дело закончится большой бедой. Кажется, я поняла, чем они обкалываются». Дверь с шумом распахнулась настежь. В подвал вошли Боди и Роял. Их сопровождал еще один мужчина. Мелкий, почти обычного роста, в очках и с венчиком длинных волос на лысой голове. На его лице застыло насмешливое выражение. Похоже, ему не нравилась компания, в которой он сейчас находился. «На этот раз я хочу получить полную дозу», — сказал он своим спутникам. «Кончай, док», — ответил Боди. «Ты же знаешь, что не мы тут командуем. Маме не нравится, когда ты, уколовшись эликсиром, гадишь потом вокруг из-за своих утонченных моторных рефлексов. Ты единственный, кто умеет готовить это вещество. Насколько я понимаю, его нельзя получить, сжимая их головы, словно лимоны. Если ты отдашь концы от передозировки, мы потеряем источник блаженства». Мужчина, которого называли доком, усмехнулся и осмотрел выводок зомби, толпившийся в клетке. «Вот это!» — сказал он, указав на молодую женщину. «Думаю, она самая свежая!» Полоска засохшей крови на подбородке девушки придавала ей сходство с куклой чревовещателя. «Хороший выбор, док!» — согласился Роял, открывая замок. «Мы поймали ее позавчера, на дороге!» Он вывел пленницу из клетки и, оттолкнув других слизняков, захлопнул решетчатую дверь. Затем, пока док сортировал инструменты и готовил лабораторное оборудование, Роял начал играть с пленницей, предлагая ей свою руку, словно кость собаки. Он с усмешкой подманивал ее к себе, и девушка, подергиваясь и щелкая зубами, ходила за ним кругами по подвалу. Он пятился, не позволяя ей добраться до себя. Его пронзительный смех чередовался с руганью и шутливыми призывами. «Иди ко мне! Я знаю, тебе хочется попробовать меня на вкус! Вот он, папочка Роял! Догоняй, прими кусочек в твой животик!» Дважды проведя девушку по кругу, он подтолкнул ее к столу для анатомических вскрытий. Роял быстрым движением схватил жертву за шею и швырнул ее на металлическую поверхность. Она, извиваясь, попыталась приподняться, но мутант прижал ее к столу. Он ловко закрепил ремни на теле девушки и туго затянул их, лишив ее любой возможности двигаться. «Эй, док, ты уже готов к операции? Дай мне несколько чертовых минут! Я тут не тыкву собираюсь резать! Это хирургия!» «Ладно, а девка-то ничего!» Из-за плохого обзора Темпл почти не видела манипуляций зомби. Тем не менее, она могла сказать, что операция заключалась в трепанации черепа для получения вытяжки какой-то секреции. Пока Боди держал голову девушки, док, используя электропилу для костей, сделал аккуратный надрез. Темпл подумала, что практичнее было бы убить эту девушку, тогда им не пришлось бы удерживать ее извивающееся тело. Но затем она поняла, что док намеренно проводил операцию на активном мозге. Его интересовал особый участок у основания черепа. Чтобы добраться до него, он вырезал в задней части мозга большое отверстие. Наконец, процедура закончилась. Док утвердительно кивнул головой, и Боди вонзил длинный нож в дыру, проделанную в черепе девушки. Ее конвульсии прекратились. Док держал в руке маленький, серый кусочек мозга. Он поместил этот фрагмент под большое увеличительное стекло и направил на него свет настольной лампы. Затем, обработав ткань мозга какими-то химическими реактивами, он превратил ее в густую жидкость. Док перелил полученный субстрат в мензурку и поместил его над газовой горелкой. Темпл отвернулась, села на пол и, прижавшись спиной к прутьям клетки, посмотрела на потрескавшееся прямоугольное окно. Крохотный луч солнечного света озарял поток пылинок, летавших в воздухе подвала. Ей вспомнилось чудо рыб, серебристо-золотистые тела, скользившие в воде вокруг ее лодыжек. Она стояла в отражении луны и знала, что мир может быть идеальным. Бог, светлый, мудрый Бог, дал ей сообщение и наполнил ее сердце восторгом. В тот момент она поняла, что нутро ей дано для ощущения правильности пути, и все события наполнились магическим смыслом. Это воспоминание стало для нее путеводной звездой. Она могла пользоваться им в мрачные периоды жизни и смотреть в него, как в хрустальный шар, принимая не знаки и предсказания, а свой реальный прежний опыт. Она будто держала его на ладони, как пойманную божью коровку, и в ее уме возникали гордые мысли. Разве я не побывала во многих интересных местах? Разве я не участвовала в славных делах, странствуя по миру между небесами и землей? Возможно, я не увидела всего, что там имелось, но зрелищ было предостаточно. Лишь мертвые слепы к красоте. Глядя на крохотное отверстие в стекле, она заметила какое-то движение. Темпл присмотрелась и увидела, что по краю освещенного пятна медленно перемещается тень, похожая на палец. Это была зеленая гусеница. Проникнув внутрь через отверстие, она поползла по оконной раме. «Еще один знак», — подумала Темпл. «Похоже, ад не настолько глубок, чтобы держать небеса вдали от себя». Микстура проходила цикл лабораторных преобразований. Ее переливали в различные колбы и мензурки, затем нагревали в ретортах и охлаждали в тонких спиральных трубках. Док по каплям добавлял в нее другие ингредиенты и вновь доводил состав до кипения. Он помешивал жидкость, рассматривая ее цвет перед настольной лампой. Наконец, микстуру перелили в бутылочку, из которой днем раньше мутанты брали эликсир для уколов. Роял расстегнул крепежные ремни, взвалил труп на плечо и вынес его из комнаты. Вернувшись в подвал, он сел на складной металлический стул. Они с Бодди молча ждали, когда закончится процесс изготовления их благодати. «Что скажешь, док?» — спросил Роял. «Все отлично! Вы притащили сочный экземпляр. Продукта получилось больше, чем обычно». Роял хлопнул себя по коленям. «Уж я-то знаю, кого выбрать. Когда мы наткнулись на нее, я так и сказал Бодди. Смотри, говорю, какая классная!» «Верно, Бодди!» Бодди промолчал. Склонившись над лабораторной установкой, он наблюдал, как бутылочка под вентилем медленно наполняется продуктом перегонки. Глаз Рояла, лишенный века, завращался в глазнице. Он хмыкнул и еще раз повторил, что говорил те самые слова. Наконец, Бодди выпрямился в полный рост и указал рукой на море. «Пора!» — сказал он. «Вытаскивай придурка из клетки! Только Господу известно, чем он понравился маме! Но она хочет, чтобы мы сделали ему укол!» Роял открыл дверь клетки и захохотал. «Выходи, бычок! Сейчас ты получишь шанс на жизнь в другом статусе!» Темпл не хотела поворачиваться. Будь ее воля, она просто продолжала бы смотреть на солнечный луч, проникавший сквозь отверстие в стекле. Она следила бы за перемещением гусеницы по узкому подоконнику. Она отключилась бы от всего, что творилось в подвале. Но в ее груди нарастала паника, а в мире не было ничего иного, что могло разрастаться так стремительно и неудержимо. «Эй!» — крикнула она, схватив руками ржавые прутья клетки. «Зачем вы берете грех на душу? Он слабоумный человек, и он не причинил вам никакого вреда!» «Заткнись, девочка!» — рявкнул Роял. «Вот же язва!» «Теперь я поняла!» — продолжила Темпл. «Вы называете себя наследником Земли, а сами только и делаете, что глумитесь над мертвыми и обижаете убогих людей!» Глаз Рояла задергался в глазнице. Его мимикрия гнева выглядела жалкой и абсурдной. «Тебе лучше закрыть пасть, противная девчонка!» «А что ты сделаешь мне? Пробуравишь взглядом до смерти? Если хочешь поиграть со мной в гляделки, я готова!» Мозес рассмеялся и пригладил рукой бороду. «Ты тоже заткнись!» Повернувшись к нему, крикнул Роял. «Вот тебе мой совет, мистер Зоркий Глаз!» Ответил тот. «Не связывайся с ней! Ты не сможешь убить эту малышку!» Роял начал задыхаться от ярости. Его кулаки сжимались и разжимались. Взгляд метался между Тоддом и Темпл. «Черт бы вас побрал, несносные карлики! Я отправлю вашу парочку в ад! Вы не часть нашей семьи! Вы не получите благословенной крови! Она святая! Можете о ней не мечтать! Еще одно слово, и вы глаза моргнуть не успеете! Как останетесь без ваших маленьких голов! Я откручу их!» «Роял, успокойся!» — крикнул Бодди. Молодой мутант отступил назад. Он не сводил глаз с пленников. «Я уже позаботился о парне», — сказал Бодди, подводя Мури к креслу дантиста. «Если хочешь, тащи девчонку сюда. Посадим ее рядом. Пусть вблизи посмотрит на своего песика, когда он будет корчиться после укола». Роял улыбнулся и провел языком по кончикам гнилых зубов. Он открыл дверь ее клетки. «Выходи, сладенькая. Мы собираемся немного позабавиться». «Лучше не прикасайся ко мне», — предупредила Темпл, делая шаг навстречу. Внезапно мутант метнулся к ней, схватил ее за волосы и повернул к себе спиной. Она была вынуждена подчиниться и выйти из клетки, иначе Роял оторвал бы ей голову. «Делайте с ней что хотите!» — крикнул Мозес из соседней клетки. «Но если вы убьете ее, Я выпущу из вас кишки!» Мутант потащил Темпл за волосы через всю комнату и развернул ее лицом к Мори, который сидел на стуле и, громко постановая, смотрел на окружавших его людей. На лице слабоумного мужчины застыла гримаса страха и непонимания. «Тише, Мори!» — сказала она. «Я в порядке! Они не сделали мне больно!» Роял завел руку пленницы за спину и приподнял ее запястье вверх с такой силой, что Темпл пришлось согнуться. Казалось, еще мгновение, и он вывернет ей плечевой сустав. Второй рукой мутант держал ее за волосы. Он поворачивал голову Темпл то вверх, то вниз, то в стороны, словно кукольник во время представления. Затем, подтянув ее лицо к своему подбородку, он громко рассмеялся. Ее затошнило от зловонного дыхания Верзилы. Она видела красные разрывы кожи на его шелушившейся шее. Она слышала хлюпающие звуки, когда его глазное яблоко вращалось в своей желатиновой впадине. «Я превращу тебя в калеку!» — прошептал ей Роял. «В мерзкое чудовище! А потом я съем твои веки, и мы будем играть в гляделки, как ты хотела! Скоро на твоем фоне я буду выглядеть красавцем!» Он дернул пленницу за волосы и повернул ее голову к Мори, который продолжал испуганно стонать. Его жалобные вопли походили на волчий вой во время яркой и полной луны. Он не стал сопротивляться, когда Боди пригнул его голову вниз. Док подошел к ним и выпустил из шприца струйку жидкости. И тогда с губ Темпл сорвалась тихая фраза. Это был едва слышный шепот. Даже ей самой пришлось прислушаться, чтобы разобрать слова. Казалось, что фразу произнес кто-то другой, или она пришла неизвестно откуда. Темпл повторил ее громче, но слова по-прежнему остались неразборчивыми. «Что ты там бормочешь?» — спросил Роял. «Что ты сейчас сказала?» Ее ум заполняли тысячи образов, водопады и маяки, музыкальные пластинки и путешественники, которые под оглушительное жужжание цикад в сухой траве выискивали чудеса, оставшиеся от прошлых эпох. Она думала о трупах, собранных в высокие кучи, о мертвецах, шагавших по улицам, о шрамах мира и брошенных городах, о ливне, который смешивал грязь и отбросы. Она думала о самолетах и маленьком мальчике, о взрослых бородатых мужчинах с выбитыми зубами и беспомощном слабоумном глупыше, который стонал без причины, пока она не начинала ему петь правильную песню в машине, которая заполнялась ее голосом, позволяя ему забыть о собственном плаче. «Я за него не в ответе», — сказала она. «О чем она говорит?» — спросил Боди. Они с Доком повернулись к ней. «Делайте, что хотите», — прошептала Темпл. «Меня не волнует, я за него не в ответе». Она думала о железных гигантах, огромных мужчинах, опустивших руки на макушке нефтяных вышек. Ей вспомнилась ярость, похожая на жгучую кислоту или красные угли, обжигавшие ее сплетенные в узел внутренности. Это был особый вид слепоты, заставлявший людей совершать ужасные поступки. Животное опьянение, джунгли ума. Она уже была там раньше, она обещала себе не возвращаться туда. Бог услышал ее, он дал ей остров и огромный океан, он показал ей умиротворение, такое чистое и одинокое, что ничего похожего не сыскать на свете. «Я за него не в ответе!» На этот раз ее фраза прозвучала громко и уверенно. «Она говорит, что ей плевать на придурка!» — сказал Роял. «Я слышал ее слова!» — ответил Боди. «Но что она имела в виду?» «Она хочет сказать, что выживание не является командным спортом!» — тихо пояснил Мозес Тодд. Однако Темпл не замечала их комментариев. Шум дождя в ее ушах заглушал другие звуки. Над ней возвышался железный человек, символ прогресса и силы. Она стояла на коленях рядом с маленьким мальчиком и прижимала его голову к груди. Темпл плохо помнила, что говорила ему, да и мальчик уже не был прежним. Но ее извинения были примерно такими. «Малкольм, я прошу прощения, не обижайся на меня, малыш. Мне очень жаль, что наши самолеты улетели. Мне жаль, что я повезла тебя осматривать эту статую. Прости меня, Малкольм, не уходи, не оставляй меня одну». Она не слышала хохота мутантов. Шум дождя в ее ушах был слишком громким. Она просто повторяла одну и ту же фразу, снова и снова. «Я за него не в ответе, не в ответе, не в ответе!» Роял еще раз дернул ее волосы, и она вдруг увидела что-то новое в выражении его лица. Громкий смех мужчины сочился смехом и паникой. Она перевела взгляд на его вращающийся глаз и молча взмолилась. «Прошу тебя, Господи, пожалуйста, я не хочу, не хочу! Море не мой подопечный! Я за него не в ответе, пожалуйста, не надо!» Но было слишком поздно. Сама того не ожидая, она подняла правую руку и кончики ее пальцев зацепились за гниющее ухо Рояла. Большой палец, словно копье, пробил оболочку глазного яблока. Казалось, что она вонзила ноготь в зрелый персик. Сначала на ее ладони запястья брызнула жидкость, затем эту слизь сменила хлынувшая кровь. Мутант закричал и, выпустив ее, закрыл искалеченный глаз обеими руками. Он сделал несколько шагов назад и налетел спиной на стену из крупных шлакоблоков. Шум дождя в ее голове становился все громче и громче. Она видела перед собой реки крови. Они текли по земле густыми потоками. Сначала красные, как помидоры, затем коричневые, словно ил, и, наконец, угольно-черные. Шум в ушах нарастал. Темпл наблюдал за своими действиями, как безмолвный свидетель. Ее кукри лежал на стеллаже у противоположной стены. По пути к нему она ударом ноги опрокинула стол для вскрытий. Когда тот с грохотом свалился на пол, док выронил шприц и отступил на шаг назад. Боди выругался и направился к ней. «Сейчас! Я съем тебя со всеми костями!» — взревел он. Но Темпл не медлила. Она прыгнула к нему на грудь, сжала ногами его поясницу и замолотила кулаками по лицу мужчины. Боди выглядел как большое и крепкое дерево. Он без труда оторвал ее от себя и швырнул на лабораторную установку. Темпл почувствовала, как разбитое стекло вонзилось в ее тело. Непальский нож находился вне досягаемости, но ее рука нащупала длинный тесак, который мутанты использовали во время операции. Когда Боди набросился на нее, она выставила нож перед собой. Острое лезвие рассекло грудь мужчины. Рубашка раскрылась, обнажая ряды костяных пластин, которые наросли поверх мышц его живота. Взглянув вниз и убедившись, что тесак не пробил защитной раковины его диафрагмы, мутант усмехнулся. Это была насмешка убийцы. Он вновь метнулся к пленнице. Темпл сжал рукоятку ножа обеими руками. Ее тело напряглось от плеч до колен. Когда мутант приблизился, она пригнулась, уходя от удара, и сделала колющий выпад. На этот раз нож вошел в грудь противника до самой гарды. Даже если у Боди не было сердца, он получил смертельный удар. Его глаза расширились, из горла вырвался булькающий кашель, набухший от влаги, словно болотистая почва в сезоны дождей. Он замер посреди движения. Уголки его рта приподнялись. Темпл, что было силы, повернула рукоятку ножа вниз. Ребра, между которыми застряло лезвие, удерживали нож. Конец клинка переместился выше, разрывая легкие артерии. Боди снова закашлялся. Кровь и желчь брызнули на лицо и волосы девушки. Вскоре мутант повалился на бок и затих. «Мама убьет тебя, стерва! Если я с тобой не справлюсь, мама найдет тебя и убьет!» Темпл взглянула наверх. Док приближался к ней, держа в руке кукри. Он попытался нанести удар, но, будучи плохим бойцом, не рассчитал дистанцию и промахнулся. Она стукнула ногой по его запястью и выбила грозное оружие. Непальский нож упал на пол. Темпл подняла его и широким боковым махом почти полностью отсекла левую руку противника. Конечность повисла на тонких струнках мышцы сухожилий. Второй удар она намеревалась нанести в голову противника. Однако клинок опустился немного левее, вонзившись в плечо у самой шеи дока. Он с криком рухнул на пол. Смахнув кровь с ресниц, Темпл склонилась над упавшим мужчиной. Ей хотелось попросить его не кричать. У нее болела голова, и ей трудно было сосредоточиться. Док кричал и кричал, извиваясь на полу от боли. Темпл напрасно двигала губами и открывала рот. Ее голос пропал. Возможно, он остался в другой части мозга. А здесь его смыл дождь, шумевший в ушах. Она выдернула кукри из плеча мужчины и, взмахнув клинком, рассекла ему череп от макушки до переносицы. Из его головы, как из перевернутого кубка, выплеснуло серое месиво. У Темпл перехватило дыхание. Она выронила непальский нож и попыталась вздохнуть. За ее спиной послышались стенания. Это был Роял. Прижимая пальцы к кровоточащему глазу, он тихо проклинал ее. «Чертова стерва! Убийца! Знал бы я, что ты такая, мы пустили бы тебя на эликсир!» Темпл по-прежнему не могла говорить. Среди беспорядка, царившего на стеллаже, она отыскала газовую горелку с тяжелым металлическим основанием. Сжав пальцами ее ржавую подставку, девушка направилась туда, где на полу лежал Роял. «Подожди!» — запричитал мужчина. «Что ты задумала? Прекрати! Я же не сделал тебе ничего плохого! Я же ничего тебе не сделал!» Она взмахнула рукой и ударила тяжелым основанием горелки по челюсти Рояла. Послышался хруст. его верхние и нижние зубы уже не стыковались так, как прежде. Темпл наносила сильные удары по голове, по выставленным рукам, опять по голове. Перед ее глазами висела пелена дождя, поэтому она продолжала бить мутанта, даже после того, как его тело перестало дергаться.